Эпилог. Деркач сидел в допросной комнате. «Допроси его», — сказал Никитин помощнику. «Семен Маркович Левин готов дать признательные показания». «Вот это да!» — Орлов даже рот раскрыл от удивления. «Аркадий Петрович, вам удалось его расколоть? Но как? Невероятно!» «Не спеши с выводами», — махнул рукой Никитин. «Вина Левина только в том, что он в состоянии алкогольного опьянения нанес удар монтировкой по спине гражданина Кисельмана с целью завладеть государственной собственностью в виде бутылки пива. Одной штуки!» — уточнил Никитин и вздернул указательный палец вверх. «И все?» — ошарашенно уточнил Орлов. «И все!» Через 15 минут Орлов вернулся в кабинет с протоколом в руке. «Да, так и есть!» Признался в нападении на Кисельмана. Говорит, жутко захотелось пива с похмелья, денег не было. Это что ж получается? А кто тогда убил остальных спекулянтов? Об этом ты узнаешь завтра от нашей очаровательной Элеоноры. Эй, дружище, челюсть платком подвяжи, а то она у тебя сейчас отвалится. И завтра вечером всех приглашаю в ресторан. Дело закрыто. У меня в башке не укладывается. Орлов почесал затылок и направился к двери. «Левина выпускать под подписку?» «Да, выпускай. Мелкое хулиганство. Нечего всякой швали занимать наше служебное помещение». Орлов уже поворачивался к двери, как в кабинет вломился Кочкин взволнованным лицом. «Аркадий Петрович, вы Левина еще не отпустили?» «Нет, вот только собираемся», — ответил Орлов. «Что случилось?» «Внизу у дежурного сидит женщина». Кочкин сделал паузу. «Спрашивает про Семочку Левина». Никитин и Орлов переглянулись. «Кто такая? И что она от него хочет?» — осторожно спросил Никитин. «Говорит, что это ее жених. Они разлучились во время войны». Кочкин понизил голос. «Много лет его искала, прошла через концлагерь, чудом выжила, и вот недавно узнала, что он живет в Москве. Зовут ее Соня Альтерман». Никитин почувствовал, как у него холодеет в груди. Он встал, подошел к окну, понимал, что попал в ловушку. А за окном продолжал падать снег, укрывая город и все его тайны белым безмолвным покрывалом. Зима в этом году никак не хотела отступать.